Здорово, Тен-Тен, впечатлила задумка. А почему Коноха 11? Всего 11 человек будет в нее входить. Шикамару взял Тимари под руку и повел ее в коридор. Зачем ты меня вывел оттуда? Планы меняются. Свадьбу сыграем, как и задумывали. Парень достал кольца. Померяй. Какие красивые. Тимари померила оба кольца, как ты угадал с размером. Нара показал пальцем на свою голову. Тимари рассмеялась и поцеловала его. Кхам, я, конечно, все понимаю. Но может, вы будете это делать дома? Какаши шел к Хокаге с посланием. Какаши-сенси, к вам это тоже относится. Нара отстранился от своей девушки. Хокаге у себя, ага, успокаивает толпу разъяренных кунайчи. Нара почесал затылок. Как всегда, открыл дверь в кабинет. У меня послание от господина Джирай. Что там? Они нашли Данзаяра Чимару. Какаши отдал письмо Минато. Шикамару, крикнул шестой. Бери людей и выдвигайтесь. Как же, все проблематично. Тяжело вздохнув, он достал бумажку, зайдя обратно в кабинет. Итак, пробежавшись глазами по списку, Шика подумала Наруто, ладно, тяжело вздохнув, я, Ина, Чоджи, Ниджи, Рокли, Тен-Тен, Сакура, Саске, Шина, Хината и Киба. Все молча послушали Шикамару, осмысливая, что он сказал. Кому-то понравилась затея, а кому-то нет. А как же, я, Карин выпучила глаза. В этом списке лица, которые окончили Академию ниндзя в Конохе. Шика подал список Минато, в отряд пока не могут входить люди, служившие в Анбу. Все так серьезно? Сакура немного расстроилась. А как же, Наруто? Наруто, Минма и Карин в список не попали. Карин недавно у нас в деревне, как и Минма. А Наруто лежит в коме. Минма тоже в коме, если ты забыл. Сакура рассердилась на него. Список меняться не будет. Нара достал рацию. Ты-ша-ша. Через 5 минут. Жду вас у ворот. Ты-ша-ша. Ты-ша-ша-ша. Принято. Ты-ша-ша. Шикамару, постой. А как? Запомните одно. Шика перебил Ина, обратившись ко всем. Сейчас мы должны восстановить силы. А опытные джонины и чунины останутся у себя в деревнях. А мы, как молодое поколение, должны показать мобильности тот небольшой опыт, который успели перенять от своих сенсеев. Шикамару, иди. У тебя миссия. Напомнил Хокаге. Остальных не смею задерживать. Возмущенные кунайчи вышли из резиденции, бурно обсуждая новости. Нара незаметно выскользнула из резиденции. Его заметила Тимари, но никому не сказала. Нара подмигнула и скрылся. У ворот его ждал отряд из 7 человек. Мы готовы. Сай поздоровался. Отправляемся. Все исчезли в белом дыму. На другой стороне Черного континента, в одном из 5 замков, проходило совещание клана Ацуцуки. Все сидели за овальным столом. Вы снова проиграли. Зеро был не в духе от всех событий. Приготовления почти закончились. Человек в черном плаще снял с головы капюшон. Мне нужно сделать пару доработок. Твои клоны оказались не так эффективны. Зеро смотрел на Орочимару с презрением. Господин Зеро, следующие клоны очень сильно будут отличаться от тех. Санина перекосила от напряжения. Данза, к тебе нет претензий. Но сильно не расслабляйся. Зеро достал карту. Это не первый наш проигрыш. Брат, мой отдел разработал новое устройство. Визири разглядывал сидящих за столом. Нужно испытать его в полевых условиях. Возьми в помощь Зицу. Лидер отметил на карте некоторые места. Призрак, помогаешь визири. Пора размять кости. Лицо призрака растянулось в улыбке. Зеро, у меня плохая новость касательно Земли 3. Сингли нервно постукивал пальцами по столу. Что на этот раз? Глава клана сжал в руке карандаш, по которому пошли трещины. Мы снова проиграли. Земля 3 больше недоступна нам. Блондин опустил лицо. Учиха Саске с Земли 1? Да, брат. Зеро соскочил со стула, опрокинув его. От вспыхнувшей ярости Ацуцуки разнес стол. Присутствующие отошли в сторону, на безопасное расстояние. Зеро взял в руки стул и метнул его в стену. Стул при ударе об стену разлетелся. Слушайте меня внимательно. Мужчина показал рукой на каждого. Найти мне Узумаки, Наруто и Учиху Саске. Привести их сюда живыми. Все молча стояли, боясь даже пикнуть. Ведь в гневе Зеро мог убить всех, без жалости. Даже своих братьев по крови. Они собираются создать столицу Альянса Шиноби. Зицу показал копии писем. Тогда уничтожьте для начала столицу. Красный Риннеган сверкнул зловеще. Отряд Шикамару встретили команду Джирайи в 40 километрах от Конохи. Нара сильно удивился, что их отряд смог вернуться так быстро. Как вы это сделали? Глаза были нараспашку. Все благодаря клану Ибури, Кушина показала рукой на стоявших за ней людей. Миссия выполнена. Возвращаемся. Джирая похлопал Нару по плечу. Мне и Кушине нужно срочно к Хокаге. А они кто такие? Шика внимательно посмотрел на людей, стоявших за канаховцами. Клан Ибури. Саски пошел дальше, но остановился. Шикамару. Как ребята? Сакура выписала всех, кроме Наруто и Минмы. Понятно. Кушина сама, мне нужна сумка. Не оборачиваясь, обратился Учиха. Шикамару, доставь их в Конаху. Датибане. Толкнув Джираю, Кунаичи побежала за Саски. Минато Намикадзе. В деревне, скрытой в листве, я заканчивал с отчетами. Мысли мои были заняты столицей Альянса. Всего год прошел, как страны объединились перед врагом, посягнувшим на целостность стран. Как ни странно, мои дети вернули не только погибших на войне людей, но и жизни многих других, за исключением четвертого Мизукаге, Ягуры. Я прочитал много отчетов и благодарственных писем. От размышлений меня оторвал стук в дверь. «Войдите». В кабинет зашли три человека. Учитель, жена и сын лучшего друга. Кушина улыбалась во все 32 зуба. Их больше нет. Джирая отправил их на тот свет. Хорошая новость. Но как вы так быстро вернулись? Я был в небольшом шоке. Вот об этом мы хотели поговорить. Джирая положил список людей клана Ибури. Эти люди с невероятными способностями. Свои тела могут превращать в дым. Да ладно, не поверил я. Всего за час мы добрались до деревни. Кушина скинула рюкзак. Господин Хокаге, мы нашли трехцветный камень. Саски достал его из сумки. Наруто находил их по отдельности. Год назад сын рассказывал мне, я рассматривал камень в руках Саски, как повстречал странника и был упрятан в пустынном мире, где повстречал матери Кудасанина. Нам кажется, это должно помочь нашему сыну. Узумаки светилась от счастья. Тогда, чего же мы ждем? Чего? Смутилась супруга. Скорее в больницу. Минато взял камень и жену за руку. Джирая сенси, Саски, жду вас в больнице. В кабинете сверкнула желтая молния. Хокаге с женой исчезли вспышки. Саски, недолго думая, выпрыгнул в окно вслед за жабьим отшельником. В больнице Шизуни и Рин принимали на осмотр новый клан. Ниджи отвел их всех в больницу, а сам поспешил домой к Шион, которая на днях должна была отбыть к себе на родину. Желтая молния Конохи появился перед кланом Ибури. Те аж вздрогнули. Кушина, это тот самый клан? Да, до сих пор не могу привыкнуть к твоей технике. Госпожа Узумаки, спасибо вам большое. Девушка поклонилась. Успокойся, Кора. Мой муж примет ваш клан. Первая леди почесала затылок. А это, значит, тот самый клан. Я внимательно посмотрел на людей. Добро пожаловать в деревню, скрытую в листве. Все и так были под впечатлением от техники. Но когда узнали, что перед ними стоял сам Хокаге, так вовсе потеряли дар речи. Вы шестой Хокаге? Кора упала на колени. Не нужно так делать. Я засмущался от поведения девушки. Вы, я полагаю, глава клана? Да. Мой отец хотел, чтобы я возглавила свой клан. Хорошо, мы с Кушиной должны отлучиться по важному делу. Так что, как закончите с осмотром, буду ждать вас всех у себя в резиденции. Рин проводит вас. Спасибо. Кора поклонилась, стоя на коленях. Кушина, пойдем. Ага. Мы поднялись на второй этаж, к палате сыновей. Постучав и открыв дверь, на камне загорелись символы зеленым цветом. Я прочитал каждый иероглиф и заинтересовался. Так и что дальше? Поставь их возле ребят. Зачем? Вопросительно посмотрел на жену. Ты что забыл, Датибане? Забрав камень, Узумаки положила его на пол, между кроватями детей. Камень задымился и появились три тени. Опять, ты, Узумаки Наруто. Стражи осмотрели палату и всех присутствующих. Минато Намикадзе. Стражи удивились, когда увидели меня и мою жену. Узумаки Кушина, вы же погибли 18 лет назад? Подожди, белый страж просканировал их чакру. Они с другой реальности. Похоже, желание Наруто и Зеро изменило ход событий. Серый анализировал ситуацию. Но тогда, помолчи, Минато Намикадзе. Стражи взялись друг друга за руку, а свободной прикоснулись к головам Наруто и Минмы. Кто вы такие? Черт возьми, Кушина офигела от поведения призраков. И что вы делаете с моими сыновьями, козлы? Стражи сконцентрировались и пустили свою чакру в головы братьев. Я молча наблюдал за процессом их действий, а вот моя супруга сыпала оскорбления и угрозы. Стражи засветились чакрой Кьюби, как и братья. Через минуту Покров леса исчез, все ясно, вместе сказали стражи, верните нас обратно. Куда? Я хотел задать вопросы, выяснить, что происходит с этим миром. Камень засветился снова, и стражи исчезли. Ублюдки. Кушина хотела выбросить камень в окно, и уже подошла к предмету, как вдруг ее сыновья открыли глаза и приняли сидячее положение. Глаза матери открылись сильнее, и она вскрикнула. «Где я?» Минма схватился за голову. «Мы живы?» «Да, брат, мы живы, и все благодаря стражам». Наруто поднял голову и увидел отца и мать. Кушина стояла в ступоре, не зная, кого первым обнять. «Я взял супругу под руку и посадил на кушетку. Они живы, все хорошо», — успокаивал жену, гладя по голове. «Маэм, пэп, что произошло после взрыва?» Минма задал вопрос. «Вас доставили в больницу вместе с госпожой Хокаге», — ответил отец семейства. «С ней все в порядке?» Минма попытался встать с кровати. «Она до сих пор в коме. Бабуя Цунади до сих пор в коме». Наруто схватился за голову. Минма встал с постели и медленно подошел к родителям. Кушина обняла сына и заревела. Наруто укрылся с головой одеялом. «Пап, они живы». Минма отошел от матери. «Арачимару, Данза, Зеро с братьями. Джирая Синси при мне убил их». Кушина вытерла слезы. «А Саске забрал шаринганы. Стражи сказали, вы убили клонов». Наруто высунул лицо. «И нам нужно вернуть их на место». «Кут», — раздался стук в дверь, и она открылась. В палату зашли Саске и Джирая. «Я говорил вам, господин Джирая, камни им помогут». Саске активировал шаринган и посмотрел на трехцветный камень. «Скажи мне одну вещь, Наруто». «Какую? Ты правда видел другого меня?» «Да, с другим Саске, я спас Хагорома». А мудрец в знак признательности отправил Учиху на землю 3. Блондин скинул с себя одеяло. «Откуда ты знаешь?» Прочитал на камне, мотнул головой на трехцветный камень, когда нашли его. «Земля 3 больше недоступна этому миру, так что, последняя битва за нами». «Тогда, какого хрена, ты тут лежишь?» Учиха подошел к кровати и врезал подзатыльник. «Ай, больно же, я, Засаим». Саске деактивировал шаринган, он поможет нам. «Что, ты знаешь, о чем я говорю? Потом поговорим, Саске». Присутствующие ничего не поняли из их разговора. Саске вышел из палаты, хлопнув дверью, а Наруто взял из шкафа вещи. «Может, объяснишься?» Кушина решила все выяснить. «Как-нибудь потом, я все вам расскажу». Одев штаны, футболку и тапки больничные, пацан открыл окно. «Где Хината?» «Отдыхает с девочками». «Я пошел». Наруто выпрыгнул в окно в режиме отшельника. «Минма вам все расскажет». Убежал искать Хинату. «Стой, Датибане, чертов сын». Узумаки подлетела к окну. «Наруто, Кушина, любимая, успокойся, заткнись, Минато. Наши дети только очнулись, а уже собираются куда-то бежать. Такой наш путь, ниндзя». «Мама». Минма взял камень в руки. «Увидимся вечером. Пока». Минма выбежал из палаты, оставив родню одних. Узумаки сжала кулаки. Джирая увидел гнев Кушины, поспешил свалить с палаты, оставив супругов наедине. «Минато, дорогой мой, когда же это все закончится?» «Не знаю, радость моя, не знаю». Минма отыскал палату Цунаде Химе. Когда парень зашел попроведывать Хокаге, камень засветился вновь. «Положи нас возле Цунаде Синжу». «Ага». Намикадзи пододвинул стул, а на него и камень положил. «Скажи брату, что чакры Хагоромы хватит на троих». «В смысле на троих?» — поднял бровь. «В Учихе Саске течет кровь старшего сына Хагоромы, Индры, а в твоем брате кровь младшего Ашуры. А кто тогда третий?» «Сай, я знаю его. Рикуда Санин передал ему немного своей чакры перед тем, как отправил его в прошлое. Вы же могли все сказать ему, когда соединились с нами. Это твоя миссия, Намикадзи Минма». Стражи прикоснулись к голове Цунаде. «А сейчас не мешай нам». Парень затих, увидев, что стражи передали остатки чакры госпоже Хокаге, при этом забрали плохую чакру. «Не тяни, враг не дремлет». Стражи исчезли. Минма смотрел на Синжу, которая открыла свои глаза. «Госпожа Хокаге, вы очнулись». Минма аж расплакался. «Что произошло?» Парень начал рассказывать цепочку событий, произошедшие в течение месяца. А когда зашел Джирая, то Синжу сильно расплакалась, ведь он бросился обнимать ее. «Наруто Узумаки, я забрался на каменное лицо 5, единственное лицо, которое не было разрушено, и начал искать чакру Хинаты. Найдя свою любовь в местном кафе, тут же сорвался туда. Хината с девочками сидели в Ичираку рамен. Веселья было мало, но когда к ним я подошел, то все сразу взвизгнули. Наруто-кун, это и правда ты, Хьюга, потеряла сознание. Я, как молния, подскочил к ней и поймал ее на руки. Карин резко встала и понеслась в больницу. Как, Тимари была в ауте, ведь ей сказали, что неизвестно их полное выздоровление. Секрет, хитро ответил, а где Сакура? Ее забрал Саске. Как и Сай, пришел Зайна. Тен-тен, растрогалась уже в третий раз. Я заберу ее и отнесу домой. Аккуратно взяв ее на руки, я исчез в оранжевой вспышке. Наш герой появился около дома Хинаты, а точнее во дворе. Отец его спутницы занимался рукопашным боем с Ханаби. Оранжевая вспышка прочертила дугу и исчезла. Наруто, сестричка, Ханаби ошалела. Еще вчера ее старшая сестра жила в палате у меня, но сейчас все было наоборот. Наруто, а когда тебя выписали? Хиаши осмотрел меня бейкуганом. 5 минут назад, улыбнулся фирменной улыбкой в 32 зуба. У меня есть к вам просьба. Говори, мы с Хинатой любим друг друга. И очень давно, покраснев, я продолжил. Вы, наверное, догадались, что мы с Хи. Я не дурак, Наруто Узумаки. Тогда я покраснел. Что бы ни произошло в ближайшие дни, не оставляйте Хинату одну. Я отдал свою любовь отцу и исчез в оранжевой вспышке. Обещаю. Хиаши молча пошел в дом с дочерью на руках. Саске вышел из больницы и наткнулся на Сакуру и Рин во дворе. Харуна, увидев брюнета, отвернулась. А Рин помахала рукой. Саске-кун давно вернулся? 1/2 часа назад, ответил брюнет грубо. А что, Сакура переживала за тебя? Рин сама, не надо с ним. Тихо, сейчас все узнаем. Рин заткнула рот Сакуры. Как все прошло? Не очень. Саске подошел к ним. Что такое? Наш малыш Саске опять сделал что-то не так? Харуна начала грубить. Сегодня вечером мы уйдем. Так что, я пришел попрощаться. Учиха достал коробочку и отдал ее Сакуре. Храни ее, и все, что там лежит. Не поняла, Саске-кун? У Харуна потекли слезы. Я, с Наруто и Саим, сегодня уходим. Парень тыкнул ее 3 пальцами в лоб. Прости, Сакура, но мне нужно покончить с одним очень важным делом. Саске исчез в белом дыму. Сакура опустила руки и упала на колени. Кунаичи сильно заплакала. Рин тут же подняла ее на ноги и повела в больницу. Минма спустился в холл больницы. На выходе он встретил зареванную Сакуру и Рин, которая вела ее в больницу. Намикадзе остановился и поздоровался с ними. Кунаичи кинули привет и пошли дальше. Минма догадался, что они встретили Саске. Парень постоял с минуту, а потом вышел из госпиталя. Ладно, надо найти брата. Минма взял поудобнее камень и увидел Карин. Девушка неслась к больнице на всех парах. Заметив его, она на ходу прыгнула ему на шею. Я так переживала за тебя. Слезы потекли ручьем. Все нормально. Я здесь. Я рядом. Минма обнял ее сильней. Пойдем. Агам. Саске нажал на кнопку звонка и раздался гудок. Учиха стоял у Дамасая. За дверью послышались шаги. Дверной замок щелкнул и дверь открылась. Инна впустила одноклассника в дом. Зачем пришел? Сайдама, он наверху. Позвать, будь так любезна. Учиха сегодня был красноречив. Инна была в шоке. Сай, зайчик мой, к тебе пришли. Крикнула со входа, как миссия. Прошла на первый взгляд, отлично. В итоге, Саске увидел Сая в пижаме. Собирайся, Наруто будет ждать нас у западных ворот. Наруто очнулся, Инна потеряла дар речи, округлились глаза. Что случилось? Сай пожал руку Учихе. Я знаю, что вы сделали с Наруто. Сай напрягся, но виду не показал. Стоявшая позади Инна отошла от шока и поняла, о чем пойдет дальше речь. Пришел за информацией? Нет, за тобой. Болван тебе все скажет. 2 часа на сборы. Учиха исчез в белом дыму. Инна прижалась к брюнету, обняв его руками. Не пущу, ни за что. Прости, Инна. Парень мило улыбнулся, но пора прощаться. У Яманака потекли слезы. Сай обнял ее и страстно поцеловал в губы. Ближе к вечеру у западных ворот Конохи собрались 3 воина с полной амуницией. Парни о чем-то беседовали. Минма подошел к ним и вручил каждому по камню. Как ты разделил его? Наруто удивился. Курама мне помог, улыбнулся братец блондина. Прощай, брат, береги деревню и Карин. Наруто погрустнел. Я не скажу вам, ребята, прощайте. Намикадзе улыбнулся фирменной улыбкой. Я скажу вам всем до встречи. Минма развернулся и медленно пошел домой. Дел было очень много. Война хоть и завершилась, но враги не дремлют. До скорого, вместе сказали шиноби, скрывшись в зарослях леса. Зеро, визири подошел к кровати. Орочимару скоро закончит, а твое новое изобретение Готово. Зеро лежал на кровати, под простыней. Я доработал его, достал свиток с рисунком. Осталось проверить в полевых условиях. Скажи призраку, пускай готовится к бою. В комнате было темно, почти ничего не видно. Только ринниганы светились во тьме. Визирь распечатал устройство и описал, что переделал на нем. Зеро был доволен данным устройством. Где его будешь испытывать? Я думал про свой замок. Или использовать замок Рачимару. А Цуцуки запечатал устройство в свиток. Ты ведь не разрешишь? Нет. Ну вот я так и думал. Визирь ухмыльнулся и покинул покой брата. Дверь хлопнула и глава клана уснул. Ну и что он сказал? Сингли стоял в коридоре. Нет, как мы и думали. Он сильно постарел и устал от всего. Визирь сплюнул. Ему я так и не сказал. Сингли снял перчатки. Смотри, болезнь распространяется очень быстро. Побочный эффект от техники, ага. И то, что я так и не смог попасть на Землю 3. Блондин прокашлялся с кровью, очень много патологий, выдал осмотр. Что сказал призрак? Брюнет сжимал кулаки. Ничем не смогу помочь. Надень перчатки, я попытаюсь тебе помочь. Поздно, брат. А Цуцуки остановился. Мне нужно кое-кого встретить. Поговорим потом. Не теряйся. Сингли открыл портал и исчез в нем. Визири подошел к окну. На улице шел сильный дождь. Черт, что же делать? Тяжело вздохнув, открыл окно. Давно тут не было дождя. Воспоминание. На улице стояла жаркая погода. После недавних событий, жару подпитывали действующие до сих пор вулканы. Со стороны моря, можно сказать, что название континента соответствует действительности. Визири находился в своей мастерской, разрабатывал новое оружие массового уничтожения. Глядя в окно, мужчина думал о брате, который неудачно использовал технику перемещения. Интересно, что же произошло? Записав свои исследования на бумагу, Ацуцуки решил прогуляться. В коридорах, как и во всем замке, стояла тишина. Изобретатель вышел из мастерской на шикарный балкон. «Сингли!» — громко крикнул брюнет. «Тебя, что выписали?» «Нет». Голос брата был нерадостным. Сингли сильно кашлял кровью. Призрак поставил диагноз заражения крови и каналов чакры. С каждым днем состояние брата ухудшалось. «Может, зайдешь?» «Спасибо, но нет. Я настаиваю». С улыбкой на лице махнул рукой, хоть на минутку. Сингли махнул рукой и ушел обратно в палату. Визи постоял еще немного и вернулся в мастерскую. К вечеру температура спала. С плюс 45 до 30 градусов по Цельсию. Зеро решил организовать очередное совещание. Если на улице был ветер, то в помещении стояла невозможная духота. Собрание началось с ругания и криков. Все обвиняли друг друга и пытались доказать, что он самый эффективный член команды. Но я думаю, что все наши проблемы начались из-за Узумаки Наруто, когда он написал свое желание на свитке. Конечно, мы победили на Земле 2, но здесь мы явно проигрываем. Мой брат получил сильную дозу облучения. Призрак отказался лечить его, но я не дам брату погибнуть зря. Собрание шло около 2 часов. Братья Ацуцуки разругались в хлам. Визири покинул зал совещаний первым. Ей, призрак, почему ты отказался от лечения? Я разозлился тогда не на шутку. Спроси его сам, почему он отказался. Брат даже не обернулся и ушел в свои покои. Я сломал стену своим лучшим ударом с правой. Выплеснул злость и ненависть на бедную стену. Сингли подглядывал за мной из-за угла. Когда мой взгляд встретился с его, он улыбнулся и прокашлялся кровью. Тогда-то я и понял, что дело худо. Ты умираешь? Да. Я устал от всего. Стер кровь с губ. Хочу на пенсию. Не нужно было торопиться. Нет, вези. Улыбка расплылась на лице. Этот мир больше не нуждается в нашей защите. Один правда, мы уже уничтожили. Тогда зачем мы продолжаем воевать? Потому что так мы учим их сражаться с нашим кланом. Я уже начал сомневаться, что остальные придут сюда за нами. Визирь достал сигарету, чиркнул зажигалкой и подкурил. До скорого, брат, не теряйся. Братья ушли в разные стороны. Конец воспоминания. Дождь бил по окнам дворца. Визирь встряхнул головой и пошел дальше по коридору, оставив окно открытым. Зеро проснулся в поту, соскочив с кровати. Они скоро придут, мы не готовы. Черт, черт, черт, черт. Лидер клана ушел в душ, охладиться под холодной струей. Есть одна идея, Зеро сама. Зицу вылез из пола наполовину. Какая? Сразимся с ними, в этом месте. Столица Альянса Шиноби была создана в деревне, скрытой в траве. В данной деревне в прошлом шли ожесточенные бои в 2 мировых войнах Шиноби. Великие нации решили загладить вину, начав строительство столицы Альянса. Первое мировое собрание провели также в деревне Травы. На собрании Каге и Дайми стран решали огромное количество вопросов, касаемые в основном экономики и военной мощи столицы. На тот момент часть стран были разрушены и вели восстановление своих селений. На первом собрании приравнили деревню, скрытую за водопадом, как великую шестую нацию, имеющую своего джинчурики и биджу. Каждое селение выделило по отряду шиноби. Канаха отправила отряд Канаха-11, облако отряд Осьминог и Ко, камень отряд Каменные воины, песок Красный песок, туман отряд Кровавый туман. Остальные селения прислали чунинов и джонинов. Остался еще один из главных вопросов. Минато сидел за круглым столом с остальными лидерами селений. Кто же возглавит наш альянс? Мы не можем оставить наше селение без лидера. Все начали шептаться и активно обсуждать поставленный вопрос. Кто-то стал выдвигать кандидатуры. Нагата встал с места. Предлагаю провести голосование. Пусть каждый напишет на листочке имя того, кто достоин возглавить альянс. Парень осмотрел присутствующих и сбросит бумагу в урну. Хорошо, но кто тогда сделает выбор? Думаю, я смогу помочь вам в этом вопросе. На другой стороне стола встал Мифуны. Прочитаю имена, и если одно имя повторится, то тот человек станет лидером альянса. Согласен. И я. Наша страна ветра тоже согласна. Все согласились с данным решением. Рядовой самурай раздал всем листочки и ручки. После написания имен на бумагах, Мифуны принялся читать и считать повторяющиеся имена. Итак, господа, три имени повторялись неоднократно и набрали одинаковое число. Зал притих. Мифуны посмотрел на лидеров и огласил трех человек. Хатаки Какаши из деревни Листа, Даруи из деревни Облака и собаку Нотимари из деревни Песка. Известные личности. Все дружно стали перешептываться. «Можно мне высказать свое мнение?» Шикамару сидел с остальными советниками Листа в зале. «Госпожа Тимари не сможет возглавить альянс. Почему это?» Дайми соседних стран недоумевающе посмотрели на парня. «Она беременна». Все снова зашептались. Нара-младший сел обратно на стул. «Тогда выбираем между Даруи-саном и Какаши-саном». Мифуны тоже присел на стул. Какаши и Даруи встали со своих мест и подошли к столу переговоров. Обсудив шепотом кое-что, они кивнули друг другу. «Не нужно выбирать из нас командующего. Мы создадим совет из 7 человек». Хатаки посмотрел на присутствующих в зале. «Помимо нас трех, нужно добавить еще троих достойных шиноби. А 7-м советником пусть будет самурай из страны железа», — добавил Даруи, разведя руками в сторону. «Но решать вам». Зал снова загудел, обсуждая идею кандидатов. Обсуждение дошло до того, что все начали спорить и ругаться, кто должен входить в совет альянса. Какаши и Даруи, после личного обсуждения, привлекли к себе внимание хлопушкой. «Спорить можно и обсуждать нашу идею очень долго». Какаши подошел к Мифуне. «Если вы не можете решить вопрос, то я, как главнокомандующий альянса шиноби, и я, как заместитель главнокомандующего», — Даруи встал напротив Хатаки, — «полностью согласен с решением генерала Какаши. Совет будет состоять из шиноби 6 наций и 1 самурая из страны железа». Хатаки достал свиток. «Здесь список лиц, которые возглавят совет альянса шиноби». Часть зала замолчала, а другая стала бурно возмущаться. Минато поднялся с места и переместился к своему ученику. «Ты в этом уверен, Дасинси? Тогда я прочту». Нами Кадзи взял свиток и начал читать его. «Помимо Какаши, Даруи и Тимари». Минато посмотрел на возмущенных: Ао из деревни Тумана, Кицучи из деревни Земли, Фуо из деревни Водопада. И самурай Хокаге посмотрел на господина Мифуны. Акисуки готов войти в совет. Самурай был небольшого роста, со шрамом на голове, проходящий через правый глаз. Волосы черного цвета, а глаза были серо-голубые. Одевался в обычное черное кимоно с фиолетовым шарфом на шее. Всех, кого назвал Минато, собрались отдельно от всех. «Есть ли возражения против названного состава совета?» Нами Кадзи подписал свиток и пустил его по столу. Каждый из лидеров принялся подписывать свиток. Рейкаге и Цучикаге скрежетом в зубах и недолгих раздумий все-таки поставили свою роспись. Когда свиток вернулся к Минато, тот отдал его Какаши. «Каждое селение должно предоставить отряд шиноби. Те, кто не вошли в совет, могут создать на территории альянса представительство». Какаши убрал свиток в подсумок и еще раз осмотрел весь зал. «Попрошу советников отлучиться на первое совещание». 7 советников покинули зал собрания. Минато улыбнулся и сел на свое место. Сингли появился из воронки посреди поля, в центре давно забытого города. Навстречу Ацуцуки приближались трое шиноби. Вовремя. Улыбка расползлась на лице. Стихия земли. Подвижное ядро. Участок земли, на котором сейчас были шиноби, резко опустился вниз. Сингли подбежал к обрыву в поисках врагов. Сюрикен пролетел мимо, не задев его. «Сдавайся, Узумаки Наруто». «Нет, никогда. Это мой путь, ниндзя. Сдохнешь ты на этом пути. Только ты первый, Разин Сюрикен». Свистящий голубой сюрикен разрезал деревья и взорвался на обрыве, где стоял Сингли. «Саске, понял тебя, Шаринган». Саске заметил Сингли сидящим за уступом. «Сай, атакуй сверху. Наруто, отвлеки его». «Ок». Массовое теневое клонирование. 200 клонов заполонили пустой участок земли, крича во весь голос. Сай взлетел на птице, а Учиха скрылся в толпе клонов. А Ацуцуки активировал Бейкуган и пошел в лобовую атаку. Нарисованных зверей и гигантов разнес одной правой, как и парочку клонов. В рукопашном бое ему не было равных среди оппонентов. А Бейкуган помогал смотреть за ударами со спины. «Вам не победить», взмахом левой руки, свиток раскрылся, распечатывание бомб. 20 бомб разлетелись на поле боя. Клоны накрыли с собой все объекты. Идея хорошая, но сильно это не помогло. Взрывы были мощными. Половина участка земли выгорела, опалив землю до черноты. Наруто и Саске укрылись за деревьями, а Сай взлетел повыше. «Что будем делать?» Блондин создал еще 40 клонов. «Я думаю, Даби, ты ша-ша-ша. Сай, мы в порядке. Ты ша-ша-ша, ты ша-ша. Я спрячусь в облаках. Ты ша-ша, ты ша-ша. Ладно, ты ша-ша-ша». Наруто сел в позу лотуса. «Ты что делаешь?» Учиха следил за врагом. «Природную чакру накапливаю. Режим Санина». Саске отвлекся и потерял Сингли из виду. «Черт, где он?» «Еще немного». А Ацуцуки следил за ними, стоя на ветке дерева. «ХММГ, а где третий?» Подняв голову, он заметил Сая, летающего в облаках. Тогда, вобрав в грудь огромное количество воздуха, стихия ветра, ураган, выпустив весь воздух разом в небо, ветер начал закручиваться, образуя сильный крутящийся поток воздуха, который разрастался с неимоверной скоростью. Ураган атаковал сразу три цели, две на земле, а третью в воздухе. Сай спикировал ближе к земле, но сильный ветер затянул парня в эпицентр урагана. Наруто схватил Саске за руку и побежал со всех ног, как можно дальше от урагана. Сингли наблюдал за ними с уступа и ржал во весь голос от радости. «Не сбежите», направил технику вслед за ними, а сам упал на колени, держась за горло. «Только не сейчас», из рта потекла маленькая струйка крови. Наруто почувствовал чакру Сая в эпицентре урагана. Резко остановившись, Учиха влетел в его спину и повалил блондина на землю. «Придурок, смотри, куда бежишь», гаркнул на него Узумаки. «Заткнись, сам виноват, Даби». Учиха поднял друга. «Найди его, а я спасу Сая». «Ты рехнулся, он уже мертвый». Саске встал перед ним. Наруто улыбнулся и покрылся покровом Кьюби, поверх режима жабьего отшельника. «Наруто, ты...» Саске раскрыл глаза от удивления. «Нет времени на объяснение. Потом поговорим». Узумаки понесся прямо в ураган. Саске постоял минуту в ступоре, тряхнул головой и надкусил большой палец. Техника призыва. Орел замахал крыльями и сел рядом с хозяином. Запрыгнув на орла, Учиха полетел в сторону врага. Обогнув ураган на расстоянии 10 километров, обнаружил Сингли, харкающего кровью. «А вот и ты, Учиха Саске». Сплюнул очередную слюну с кровью. «Развей технику, и тогда я не буду тебя убивать. Ну попробуй, малыш». Учиха достал кусаноги из ножен и прыгнул с птицы на врага. Сингли увернулся от рубящего удара сверху, атаковав по новой ударом снизу. Оппонент снова увернулся, а Ацуцуки выхватил кунай и бросился на Саске. Лязг металла и искры от прикосновения железа разлетался вокруг них. Отпрыгнув друг от друга, одновременно сложили печати. Стихия огня, огненный шар, стихия земли, грязевая стена. Шар врезался в стенку и опалил ее. Брюнет, недолго думая, сделал пас руками, и из левой руки заискрились молнии. Чидари, парень разогнался и пробил стенку рукой. Чидари Нагаши. 8 лучей разрушили стену на куски. Сингли укрылся за деревом, готовясь к новой атаке. Тем временем Наруто отправлял клонов в ураган. Стихия развеивала их при прикосновении. Курама давал разные идеи, но блондин решил пока не использовать их. После 40-й попытки парень сдался и выстрелил мини-бомбой хвостатого в тучи. Идея, конечно, хорошая, но бомба могла зацепить Сая. Ураган прекратился, и все, что кружилось в нем, стала падать на землю. Заметив среди падающих деревьев и огромных кусков земли, товарища, Узумаки рванул на перехват. Метрах в 10 над землей, блондин успел поймать друга на руки и приземлиться, живым на землю. Сайты в порядке, парень потерял сознание. Узумаки положил его на траву, за большим камнем, влив немного чакры Киюби. Курама, подлечи его, будь другом, не дай ему умереть. Вспышка в стороне ослепила блондина, а резкий звук заставил заткнуть уши руками. В том месте, где сражался Саске, все горело страшным черным пламенем. Твою же, теневое клонирование. Иди, я присмотрю за ним. Оригинал кивнул и побежал к месту битвы. Сингли напал сразу, как обрушилась грязевая стена. Странное устройство, напоминающее огнемет, выстрелило лавой. Учиха в последний момент успел увернуться. Сдохни уже, Учиха. А Цуцуки упал на одно колено и выстрелил снова. Саске снова увернулся, благодаря шарингану. Сделав пас руками, парень сначала выстрелил огненным шаром, а потом пошел в лобовую атаку. Шар отвлек врага на доли секунды. Умрешь ты сам, ублюдок. Резкий замах левой чидори пронзает врага насквозь, но вместо крови из раны вылетела грязь. Очередная твоя ошибка, парень, передернул затвор. Молись, учиховский ублюдок, не сегодня. Проклятая печать активировалась до второго уровня. Саске вырвал руку из ловушки, защитившись крыльями на спине, а Цуцуки выстрелил лавой из пушки, накрыв все тело Саске. Страшный крик раздался на всю округу. Брюнет отрезал крылья и сорвал с себя рубашку. Ублюдок, да я тебя. Учиха схватился рукой за шею, в области метки. Что за чертовщина? Шея разболелась не на шутку. Печать засветилась красным цветом. Парень упал на колени, заорав во все горло. Саске, используй мою силу на новом уровне. Леденящий душу голос Орочимару в голове парня ненароком деактивировал проклятую печать. Хватит, ты мертв, тут ты не прав, я жив и здоров. Я буду ждать тебя во дворце клана Ацуцуки на Черном континенте. Приходи один. Перед смертью крыша поехала. Сингли подошел поближе и наставил пушку к голове. Ты меня понял, Учиха Саске? Голос пропал. Ублюдки, как я ненавижу всех вас. Ударил кулаком по земле. Прощай, учиховское отродье. А Цуцуки нажал на курок. Пушка выстрелила в упор, объяв его с ног до головы. Сингли злобно ржал, выстреливая из пушки. Проклятая печать закрутилась, образуя красный покров всего тела. Печать, подавляющая зло, исчезла. А Цуцуки перестал палить из пушки, бросив ее на землю. Вот и все, гаденыш. Дальше твои друзья на очереди. Не успел он отвернуться, как из лавы вышел целый и невредимый Саске. Второй раунд. Холодно прошипел брюнет. Да ладно, невероятно. Ты жив. Кровь пошла из носа. Держи подарок от нашего общего знакомого. Брюнет молниеносно сложил печати в одно мгновение, очутился возле него. Правая рука схватила Сингли за плечо. Чакра Орочимару, как и проклятая печать, полностью влилась во врага. Саске отошел на два шага назад, свалившись на задницу. Сингли, вобрав в себя чакру Орочимару и проклятую печать, сильно затрясся и блеванул с кровью. Похоже, умрешь сегодня ты. Я знаю, где вы скрываетесь. Подполз к нему, а теперь умри, сука. Шаринган крутанулся, поменяв рисунок. Учиха пробудил Мангекё Шаринган, Аматерасу. Черный огонь поджег блондина. Схватился руками за глаза. Боль была невыносимой. Будто бы кувалдой заехали несколько раз. Сингли скидывал с себя одежду, в надежде спастись от огня. Идея хорошая, но печать на плече активировалась и блондин просто упал от бессилия. Пока ты не сдох, нужно выведать из тебя информацию, Цукуими. Глаза вновь сверкнули. Как замечательно, что ты был слаб. Прощай, Цуцуки Сингли. Блондин горел страшным черным пламенем. Саске сидел и смотрел на него, не двигаясь. Шаринган закрутился и деактивировался. Наруто прибежал к месту сражения. Враг почти сгорел и оставлял после себя пепел. Ты как? Ты не поверишь. Я избавился от печати сраного змея и пробудил Магикё Шаринган. Глубоко вдохнул и выдохнул. Поздравляю, Саске. Фирменно улыбнулся и помог подняться Учихе. Сэю нужна наша помощь. Но сначала Учиха сделал пас руками. Стихия земли. Подвижное ядро. Участок земли, который опустил Сингли, поднялся на свой уровень. Наруто подхватил друга и пошли они в сторону раненого Сэя. У меня очень сильно болит голова. Одной рукой держался за друга, а другой за голову. Потерпи, Курама подлечит и тебя. Учиха хмыкнул, закрыв глаза. Наруто положил его рядом с Сэем. Устроим привал на сегодня, а завтра пойдем дальше, к намеченной цели. Сай резко очнулся, не время отступать. Но, он прав, Наруто, нас уже ждут. Эта битва должна закончиться раз и навсегда. Глава 24. Путешествие на Черный континент. Какаши сидел в кресле в своем временном кабинете, перебирая важные документы. Штаб Альянса Шиноби начал строиться только вчера, а пока местная администрация отдала свое трехэтажное здание Альянсу. На каждом этаже было по 30 кабинетов. Совет расположился на третьем этаже, а командир отрядов на втором. Сами работники Дайми расположились на первом этаже. Было тесно, но зато все не в обиде. Все страны прислали по отряду Шиноби, входящие в состав от 8 до 12 бойцов, которые в данный момент занялись обороной столицы. Команды смешали и отправили патрулировать. Совет Никао придумал задачи и функции смешанных отрядов. Каждый вечер, на протяжении недели совет проводит заседания. Решали многие вопросы, касательно строительства столицы и безопасности мира в целом, а не по отдельным государствам. Советник Собаку Нотимари постоянно поднимает вопрос об угрозе со стороны клана Ацуцуки и предлагает незамедлительно решить проблему. Советник Даруи отправлял отряд на поиски клана, но результат не оправдал ожиданий. Альянс не смог даже найти Наруто, Саске и Сея. Что уж говорить о Ацуцуки. От Наруто до сих пор нет вестей. Хатаки передал отчет, все что мы знали проверили, тяжело вздохнул, словно сквозь землю провалились. Какаши, может, их в плен взяли? Даруи прочитал отчет. Нет, Итачи Учиха лично проверил одно место и обнаружил следы битвы. Копирующий ниндзя достал карту, вот здесь кто-то использовал технику Аматерасу. Все посмотрели на область, куда показал рукой советник Конохи. Думаете, Учиха Саски пробудил Мангеки Шаринган? Ао внимательно слушал товарища. Думаю, что да. Глаза Какаши сверкнули и появился Шаринган. Никто не погиб, Тимари молчала до последнего. Найдено сильно обгоревшее тело Ацуцуки. Хатаки взял в руки стакан, наполненный водой. На теле была обнаружена проклятая печать Орочимару. Его же убил легендарный Санин Джирая, Ао анализировал различные варианты. Итачи упоминал, что в проклятой печати хранится частичка души змея, и с ее помощью можно вернуть его к жизни. Вы говорите про инцидент в Конохе в позапрошлый месяц? Фуу все-таки решилась задать вопрос. Да, госпожа Шизуни проведет новое вскрытие и обследует тело по новой технологии. Обо всем доложит лично мне. Еще вопросы? Советник из страны железа кашлянул, обратив на себя внимание. Господа, хочу обсудить один вопрос. Акисуки поднялся со стула. Что если нам пригласить по помощнику? Я тоже думал об этом, поддержал идею Хатаки, скрыв Шаринган. Предлагаю каждому советнику взять по помощнику. Самурай отдал свой список кандидатов. К списку Акисуки добавились еще 10 имен. Советник Конохи добавил Учиху Обито и Нахарурин. Песок написал имена Мацури и Баку. Ао пошел на риск и вписал Хашикаге Кисами и Сугейцу Хазуки. Фуу долго думала, кого вписать, и попросила подождать с выбором. Даруи выбрал только Самуи, а сын третьего Цучикаге вписал Джинчурики Рашиихана. Список снова передали Фуу. Девушка взяла его в руки, но ничего так и не вписала. У вас сомнения? Какаши наблюдал за ней. Извините, но я не знаю, кого вписать. Лицо начало краснеть. Ничего страшного в этом нет, если вы не можете выбрать. Даруи пододвинул стул. Можете вписать имена с других селений. Правда? Глаза аж загорелись. А так можно? Фуу посмотрела на других советников. А те в свою очередь утвердительно кивнули. У нас альянс всех стран, а не только великих деревень. Тимари сегодня была добродушной. Я слышал, что вы лично знакомы. Хатаки решил ей помочь. С Азазелем и Риасола. Да я, девушка перестала нервничать. Их знаю лично. Если хотите, то можете вписать их. Ао подал ей перо и чернила. Ну тогда, буду очень признательна, если вы не против. Все утвердительно кивнули. Фуу написала имена, облегченно вздохнув. Советник Ао, Тимари просмотрела имена помощников. Вы уверены на их счет? Да, но не полностью. Тогда зачем вы вписали сдавшихся врагов? Собаку выпучила глаза от удивления. Так же, как и господин Хатаки, вписал Учиху Обито. Тимари сама, советник Ао думает, что они помогут нам найти клана Ацуцуки. Какаши вмешался в их разговор. А ты сам веришь, что они не предадут нас еще раз? Нет. Приставим к ним отряд, подкинул идею Даруи. Неплохая мысль, поддержал Акисуки. Ну тогда на сегодня все. Какаши встал из-за стола. Перед тем, как разойтись по своим делам, каждый написал письмо и отправил с птицей. В этот ясный и прекрасный день Обито вернулся с миссии. Отчитавшись перед Хокаге, парень пошел к своей девушке Рин. Нахара работала в больнице помощницей Сакуры, как и госпожа Шизуне, работавшая раньше помощницей Хокаге. Цунаде выписалась из больницы и прямиком пошла в резиденцию. Пятая столкнулась с Обито у входа в больницу. «Смотри, куда прешь. Характер остался прежним. Извините, госпожа Хокаге». Учиха поднял маску с лица. «Уже выписались?» «Да». «Надоело лежать». Сжала кулаки. «А где сейчас шестой?» «У себя в резиденции Цунаде Химе». «Ладно». Рин сейчас в палате у больного. Обито проводил Синжу взглядом. Зайдя в холл, парень увидел девушку своей мечты, несущую папки и анализы. Подойдя к ней незаметно, Учиха хотел обнять ее, но во время остановился. Нахара поставила все на стол и упала в кресло. «Боже, как он меня достал!» — причитала, потирая виски. «Кто?» «Пациент из 102, гад!» Подняв голову, она ахнула. «Обито, когда ты вернулся?» Пару часов назад присел рядом с ней. «Я скучала», — прижалась к возлюбленному. «По тебе, а я, как скучал», — положил голову на ее голову. «Жаль, что ты сегодня допоздна». «Ага», — тяжело вздохнула. Со стороны наблюдала Шизуне за влюбленной парочкой. Подойдя к ним, она отпустила ее домой, взяв всех пациентов на себя. Пара моментально собрались и убежали во свояси. На улице стояла прекрасная летняя погода. Птички пели песенки, кошки лежали на заборах. Народ гулял и веселился. Возлюбленные шли не торопясь, радуясь каждому моменту. Возле их дома садовник доделывал газон. Рин поблагодарила его за усердную работу. Обито расплатился с ним, присев на скамейку под окном. «Какой хороший день, Обито!» «Слушаю внимательно. Здесь орел почтовый прилетел от Какаши». Нахара достала письмо из сумки на спине. Учиха попросил прочитать содержание. «Здравствуй, Обито и дорогая Рин. На совете Альянса мы подняли вопрос, касаемо помощников для советников. Я одобрил ваши кандидатуры. Прошу, чтобы вы явились как можно скорее в столицу Шиноби. Медовый месяц отгуляйте чуть позже. Советник Хатаки Какаши. П.С. Передайте Ханаре, что я после родов заберу ее сюда». Вот гад, откуда он все знает? Ханаре вот-вот должна родить. Спалились перед ней, значит? Обито нежно улыбался. «Успокойся, Обито. Поздравляю с новой должностью». Улыбка расплылась на лице. «Отметим? А давай, только ответ напишу ему. Я в магазин». «Ага». Парень ушел в комнату. Рин переоделась и побежала в магазин. Возле их дома, в тени рядом с деревом, стоял странный человек в порванном плаще, с капюшоном на голове. Человек наблюдал за Рин очень долго. Неизвестный постоял еще минут 10 и ушел, хромая на правую ногу. «Я добыл лодку. Сегодня вечером отплываем». Саски зашел в палатку к друзьям. «Молодец. Наруто заваривал лапшу быстрого приготовления. Сай скоро вернется. Как ты жрешь ее?» Учиха недолюбливал фастфуд. «Я специально закупался в Ичираку рамен. Мы уже второй месяц путешествуем. Денег не так много, но небольшая спонсорская помощь от моих коллег по бизнесу скрашивает наши нехватки». Опять вспомнил Забузу. «Скорее всего, Хаку. Забуза имей, ее личные телохранители. Благодаря им, мы сумели спрятаться ото всего мира». Минута молчания. Друзья не знали, что еще сказать друг другу. За время путешествия они обсудили все наболевшие проблемы и вспомнили веселые моменты в жизни. «Знаешь, Саске, когда мы вернемся?» Узумаки делал паузу. «Обязательно женюсь на Хинате. Не ты один. Я тоже, но только на Сакуре. И я, парни, хочу ребенка от Ина». Сай скинул хворост рядом с палаткой. «Сегодня вечером отплываем». Саске повторил информацию. «Будьте готовы. Я спать. Давай». Спящая красавица заржал во все горло. «Дабе», — бросил Саске и ушел. Сай подбросил дров в костер и уселся рядом. Узумаки вытащил две тарелки. Одну отдал Саю и присел напротив него. Ели они молча, думая о своем. «Наруто, как думаешь, скоро они отреагируют?» «Понятия не имею. Прошло несколько месяцев, а реакции никакой. То ли мы хорошо прячемся, то ли нас не ищут. Как же там Ина?» Парню стало грустно. «Успокойся, я переписываюсь с братом, у них все в порядке». Положил тарелку, но расстроены они очень сильно. «Да», — брюнет приободрился и даже улыбнулся. «С минуты на минуту придет новое письмо». Кусты зашевелились, и выпрыгнула почтовая лягушка. Наруто взял ее на руки и достал письмо. «Привет, братец. Мама до сих пор в бешенстве, что ты ушел, как и отец Хинаты. Сама Хината держится неплохо, часто заходит в гости. Папа стал редко приходить домой, весь в работе. Сакура, как и папа, вся в делах. А вот Инна забросила работу в больнице и в семейном магазине. Походу она беременная. Сакура в положении, как стало сегодня известно. Карин мне все про всех рассказывает. Возвращайтесь домой, парни, вас все ждут. П.С. Господин Хиаши пришел знакомиться с родителями. Сказал, что Хината беременная и ждет тебя домой. Наруто и Сай раскрыли глаза от удивления. Даже дар речи потеряли. Наруто еще раз прочитал письмо и пошел будить Учиху. Саски, проснись. Раскрыл палатку. Тебе чего, придурок? Я сплю. Гаркнул парень. Читай. Сунул ему письмо. Что там? Вырвал письмо из рук. Читай. Не ори. Протер глаза и принялся читать. Минуты через две, как ошпаренный выбежал из палатки, что-то бормоча себе под нос. Сай в шоке встал и пошел к морю, охладиться, привести мысли и голову в порядок. Нужно что-то делать. Узумаки подкинул еще дров. Ближе к вечеру, конаховцы собрали свои вещи и отправились к порту. Корабль уже ждал и готов был отправляться в путь. Сколько уйдет времени? 2 недели, Наруто. Саски смотрел вперед. Я отправил весточку домой. Сай лежал в лодке, будущей жене и господину Хокаге. А вот, значит, для чего ты ходил к морю. Наруто улыбнулся. Нас не было месяц, а вы уже ноете. Сделал замечание Учиха. Мы должны закончить начатое. Успокойся, Саске. Это так Мангеки Шаринган на тебя действует, съязвил блондин. Плохо видеть стал после битвы. Побочный эффект от использования Мангеки Шарингана, подметил Сай. Да, беда. Срочно надо что-то делать. Заткнись, Узумаки. Бака, Саске, Бака. Ахахаха, Саске дураски. Саске толкнул блондина и началась потеха. Парни подрались по-дружески. Сай молча наблюдал за ними, продолжая лежать в шлюпке. Похоже, я начинаю понимать Шикамару. Минато Асаамаа, кричал почтальон во все горло. Письмо от вашего сына. Почтальон бегал по резиденции Хокаге около 40 минут. 6-й Хокаге с советниками и госпожой 5-й стояли на крыше. Шикаку услышал крик и вызвал анбушника. «Проверь, кто там так орет?» «Есть, господин советник». Шиноби в маске птицы исчез с крыши. «Цунади сама, Джирая Синси в курсе, что вы?» Минато улыбался, глядя на нее. «Еще нет». Синжура смеялась грозным смехом. «Минато, я не претендую на возвращение. Я думал, вдвоем будем защищать деревню. Ты справишься. У тебя хорошие советники. А мне пора взять отпуск». Женщине стало грустно, да и Джирая настаивает уже давно. «Как отдохнете, возвращайтесь. Кабинет у меня большой». Минато улыбнулся, представив Цунаде беременной. «Господин Хокаге», перед ним стоял анбушник в маске птицы, «вам письмо от сына». Нами Кадзи взял письмо и развернул его. Пробежался по тексту и начал читать вслух. «Отец, ты прости нас, что мы ушли. Мы отправились на Черный континент, покончить с кланом Ацуцуки раз и навсегда. Минма постоянно пишет мне, так что я в курсе всех событий. Какаши Синси отправлял отряд на наши поиски, но потерял наш след на границе. Там произошла битва с Ацуцуки Сингли. Бой был сложным, но мы победили врага». Саски пробудил Мангеки Шаринган и избавился от проклятой печати. «Кстати, Орочимару жив и ждет нас там же. Мы скучаем и любим вас. Скоро вернемся. П.С. Передай Сакуре, Инна и Хинате, мы знаем, что они беременны. И бабуле Цунаде огромный привет». Минато расплакался и смял письмо. Синжу обняла его. «Мой сын», — пробудил Мангеки Шаринган. «Фугаку потерял дар речи, как и Итачи. Поздравляю вас», — Нара выхватил письмо. «Вы, как и я, скоро станете дедушками». К резиденции Хокаге подходили двое шиноби. Когда они увидели плачущего 6-го Хокаге и успокаивающего 5-го, ниндзя напряглись и ускорили шаг. «Минато, что случилось?» Кушина влетела по стенке на крышу. «Читай», — отдал письмо Нара старший. Кушина прочитала письмо и прослезилась. «Значит, они живы. Ну, он у меня получит, когда вернется. Датибане, чертов сын», — сжала кулаки. «Цунаде?» Эросанин смотрел на свою любовь с широко выпученными глазами. «Да идиот, это я». Синжу отдала Минато жене. «А ты где пропадал?» «Мы с Кушиной осматривали базы Орыча». Виновато почесал затылок. «Он жив, Джирая. Орочимару жив. Твой крестник идет за ним. Прочитай письмо». 5-я передала письмо. Санин прочел его несколько раз и обрадовался, но виду не показал. Поцеловал в щеку Синжу и отвел ученика в сторону. «Минато, слушай меня внимательно». Шепотом объяснял план действий. Минато выслушал сенсея, также шепотом добавил в план поправки. Немного постояв и посмотрев на своих женщин, прикинул кое, что еще. «Может, хватит шептаться?» Кушина задала вопрос первой, но ответа не получила. Пятая тоже попробовала, но и ее они проигнорировали. Ублюдки, не сметь меня игнорировать. Цунади замахнулась для удара. Так и поступим. Минато вовремя развернулся и переместился к жене. Кулак попал в грудь Джирай. От удара Санин вылетел с крыши. Засранец. Ладно, вечером увидимся. Пятая махнула им рукой и спрыгнула с крыши. Душ. Бедный Синси. Намикадзи со слезами на глазах почесал затылок. Пойдем домой. Кушина отдала отчет миссии в Шикаку. На сегодня все свободны. Отдал приказ Минато. Рин. Все готово. Обито собирал остатки вещей в рюкзак. Хорошо дорогой. Я. Почти все. С улыбкой на лице, Кунаичи разглядывала себя в зеркале. Посмотрев на свой дом, молодая пара покинула деревню. У ворот их ждали Изуми и Катицу. Парни пообщались пару минут и разошлись. Обито подхватил Рин на руки и вышел за ворота. Пройдя 10 метров, он почувствовал, что за ними идет слежка. Что за ха? Выругался про себя парень. Посмотрим, зачем я тебе. Учиха молча пошел дальше по дороге. Через 40 километров слежка пропала. Обито сильно удивился и даже встал на дороге. Что за? Что случилось? Перед ними появился человек в темном плаще. Лицо скрывал капюшонный маска быка. Кто ты? Обито напрягся и активировал шаринган. Неизвестный молчал и изучал Учиху взглядом. Кто ты? Достал кунай. Зачем следишь за нами? А в ответ тишина. Нахара стояла за Учиха и не могла понять, кто это. Чакра была знакома ей еще с детства. Спрошу в последний раз. Кто ты, сука? Неважно, кто я. Голос был грубым и громким. Важно, что мне от вас нужно. Учиха рассмотрел его шаринганом и выпучил глаза. Ни каналов чакры, как и самой чакры, для жизни под плащом не было. Словно призрак надел плащ и маску. Обито отстранился на несколько шагов назад. Рин сделала то же самое, выхватив кунай. Шаринган крутанулся и преобразовался в Мангеки Шаринган. В глазах все поплыло и человек в плаще замерцал. Мангеки Шаринган. Как неожиданно. Человек подошел к Обито. То, что нужно. Что ты сказал? Зажмурил глаза от перенапряжения. Убил лучшего друга? Нет. В ушах все звенело. Отлично. Неизвестный подлетел к Обито и ударом правой снизу вырубил его. Рин ничего не заметила, кроме того, что ее парень упал без сознания. Что тебе нужно? Вы. Девушка закатила глаза и упала на своего парня. Неизвестный прикоснулся к ним и исчез вместе с ними. Наруто, как думаешь? Саске сидел на палубе. Мы идем в ловушку. Сложно сказать. Если они до сих пор нас не встретили, то Узумаки подстригал ногти на ногах. Мы вероятнее всего нарвемся на засаду. Мы победили их брата. Не думаю, что они так просто простят нас. Вот и я о том же думаю. Сай, а ты, что думаешь? Наруто заканчивал стричь ногти на ногах. В последнее время стал задумываться о своей жизни. Забудь, что было раньше. Узумаки положил руку на плечо друга. Теперь мы здесь и пора совсем заканчивать. Соболезную вам, парни. Я в курсе, что произошло. Саске чесал глаза. Как твои глаза, Саске? Мигрень прошла, но видеть стал я хуже. Побочный эффект от использования магики Шарингана. Сай разглядывал глаза Саске. Ты должен поменяться с Итачи глазами. Наруто уже стриг ногти на руках. Что я должен? Парень выпучил глаза. Отдай свои глаза Итачи, а он пусть отдаст свои тебе. Начал объяснять Наруто, и тогда вы оба получите вечный Мангеки Шаринган. Саске, я хотел сказать только одно. Сай сделал паузу. Что бы ни случилось, мы будем держаться вместе. И Наруто прав. Простите, ребята, но мне нужно поговорить с Курамой. Наруто достриг ногти и сел в позу лотуса. Закрыв глаза, молодой человек оказался в своем подсознании. Звал Курама? Да. Глаза загорелись в темноте. Надо поговорить, парень. О чем, Ку? Хочу предупредить тебя. Все, что тебе скажет Зеро, будет полным обманом. Заставь его рассказать историю про клана Ацуцуки. Зачем? После того, что ты сделал со своими братьями в Роуране, его сильно подломило. Думаешь, Сингли проиграл бы вам? Нет. Во время боя он плевался кровью и тяжело дышал. Вы закрыли портал в другие реальности. Сингли хотел попасть на Землю 3, но техника дала побочный эффект. Курама положил морду на передние лапы. Чего? Удивился я. Не на шутку. Погоди. Хочешь сказать, что мы исполнили желание свитка? Да, балбес. Мои братья и сестры передали тебе чакру, которая хранится у меня, но ты ее не получишь. Курама закрыл глаза, пока не получишь. Есть у меня одна идея. Я оживился и покинул сознание. На улице смеркалось, когда Наруто открыл глаза. Сай лежал в шлюпке и смотрел на небо, а Саски сидел на носу корабля. Я подошел к Саю и пересказал разговор со своим Биджу. Сай улыбнулся и отправил меня к Саске. «Ей, Саске дураске, пошел ты на!» Брюнет гонял думки в голове. После небольшого пересказа разговора к нам подошел капитан и попросил покинуть палубу. Пройдя таможню, наши герои сошли на берег. 3 часа остановка и плывем дальше, сообщил всем Саске, после разговора с капитаном. Все ясно, блондин ехидно улыбнулся. Что ты задумал, Дебби? Секрет фирмы. Чуть позже в одном баре, на пристани, выпивали 3 парня и 1 девушка. Пили они много, но мало закусывали. Вот один уснул на месте, второй вытащил подышать его на свежий воздух, а 3-й продолжал общаться с девушкой. Поговорили они 10 минут, а потом пошли к бармену за догоном. Взяв 3 бутылки водки, парень расплатился и повел девицу за собой. На улице блондин увидел своих приятелей, лежащих в ауте на сене. 6-й Хокаге будет в курсе, что вы в стране моря. Риас отдала бутылки парню. За прошедшее время девушка сильно изменилась. Подстриженные розовые волосы доставали до плеч. Глаза стали более выразительными, как и вся ее фигура. Соло перестала носить форму Джонни на деревне ключа. Сейчас на ней одета просторные светлые штаны с рисунком ключа по бокам, светлый топик, оголевший ей грудь и живот, на ногах удобные босоножки, а на правой руке привязан протектор Альянса Шиноби. Есть одно задание от советника Хатаки. Соло сделала паузу, исчезли 2 Шиноби Канахи. Узумаки раскрыл глаза от услышанного. Учиха Обита и Нахарарин пропали несколько дней назад, а сегодня исчез 3-хвостый Биджу из тумана. Что, ты сейчас серьезно? Парень моментально протрезвел. Какаши Сэмпай отправил команду Коноха 11. Риас открыла бутылку водки и сделала глоток. Вы должны вернуть. Наруто закрыл глаза, погрузившись в подсознание. Курама как всегда спал. Курама, хватит спать, заорал блондин. Хрена ли надо, ты можешь связаться с Исабу. С кем? Курама открыл глаза и уставился на Наруто. Ну, Узумаки не терпелось. Дай мне свой кулак.